стояла причина. Во всем этом был смысл, наглядный и доказуемый, как в формуле «социализм плюс электрификация». Чем больше тракторов, тем больше хлеба. Чем больше школ, тем больше умных. Чем больше сеять, тем больше жать. Чем больше, тем лучше. Это экспансионистское мышление несет в себе благородное зерно, под которое было не жаль распахивать любую целину, классицистскую мудрость здравого смысла. Возразить тут можно только одно – не работает. Жизнь не подчиняется ни сложению, ни умножению. В конце концов, не она, а мы придумали арифметику. Абсурд – это убежище от непомерной власти таблицы умножения – оттенял собой весь 20 век. На каждый его ответ абсурд находил свой вопрос. Разрушая, он строил, внося свой позитивный вклад в культуру нашего столетия. История абсурда – это хроника отчаянной борьбы с хаосом, причем на его, а не на наших условиях. Только абсурд был до конца честен в своей претензии отразить мир таким, каков он есть, а не таким, каким нам хотелось бы его увидеть. Внося смысл во Вселенную, мы ее беззаботно упрощаем. Укладывая аморфную жизнь в любое прокрустово ложе, мы пытаемся приспособить к делу только те ее проявления, которые поддаются наблюдению и классификации. Эта методология XIX века дорого обошлась XX, который всеми силами пытался упростить мир. Придумав электрический утюг, он думал, что усмирил молнию. Но гроза, как говорят физики, слишком сложное явление, чтобы наука могла ее описать. Все утюги одинаковые, а все грозы разные. Жизнь, в отличие от ученого, не имеет дела с повторяющимися явлениями, только с уникальными. Сколько раз мы уже натыкались на эту антиномию, принимая свои законы за общие, фантазию за правду, поэзию за прозу. Представление о мире как книге, в которой уже есть все ответы, величественное лирическое заблуждение, которое превращает Бога в писателя, а нас в читателей. Тем не менее, в поисках адекватного прочтения 20 век провел почти весь отмеренный ему срок, пока, наконец, не разлюбил читать вовсе. Только абсурд постоянно мешал ему углубляться в книгу бытия, утверждая, что смысл мира лежит не в его глубине, а на той поверхности, которую мы населяем. Камю говорил: «Покончить с собой – значит признаться, что жизнь сделалась непонятной». Абсурд учил не умирать, а жить в непонятом мире. Каждый раз, когда очередное объяснение оказывалось ложным, он подхватывал отчаявшегося человека, брошенного здравым смыслом. Не трагическими, а освобождающими кажутся открытия абсурда, история которого ведет нас от одной пропасти в другую, подхватывая на лету. Чеховский герой не знал, что делать, но думал, что кто-то в будущем узнает, и был за эту веру наказан бесплодностью. Герой Кафки расплачивается за то, что он живет в мире, который ему непонятен. Персонажи Беккета уже и не задают вопросов, ибо твердо знают, что ответов нет и быть не может. И все же никто из них не отказывается от жизни, лишенной смысла. Может быть, потому что смерть – это следствие разочарования в иллюзии смысла, которую абсурд и разоблачает? Абсурд нас удерживает на поверхности мира тем, что мешает заглянуть в его глубину. В этом смысл и той борьбы со смыслами, которую вел Хармс. Ведь строительство социализма велось над бездной, принимаемой за прочный фундамент. Попытка прорваться за пределы принципиально горизонтального и потому двухмерного мира 20 века оборачивалась провалом. Путь вверх вел вниз. Вместо небоскреба Хлебникова получался котлован Платонова, яма в бытии, ставшая ему могилой. Массовое общество обтекает землю, как океан, заливая собой все пустоты. Оно растекается по поверхности полого шара, не имеющего истинной глубины. Те, кто в детстве играл с лентой Мёбиуса, имеющей только одну сторону, могут себе представить эту топологическую ловушку, реализовавшуюся и в социальном, и в культурном пространстве нашего века. С первых дней в Америке меня преследует навязчивый образ вот такого двухмерного, плоского мира, лишенного объема, Мир всегда повернут в профиль. Он весь как театральные декорации, где перспектива всего лишь уловка сценографа.